Эпилог. Саша. Бесплодный? Бесплодный. Дай кончу один раз, Сашка. Снаряд в третий раз в одну и ту же матку не попадает. Исковеркала я его слова 3 недели назад. Запустила в него подушкой, схватилась за вторую. Серкан улыбался, как идиот. Самый, что ни на есть наглый и бессовестный турок на свете. Я ему покажу. Я тебя этого ребенка носить заставлю. Я тебя к андрологу отведу. Я тебя все и сразу, гад турецкий. Вот тогда ж ему кончить один раз в 5-летку в тебя, и сразу результат. Двухполосочный. Как у него это получается? Что за костоправ ему диагноз ставил? Там не сперматозоиды, там радиоактивные головастики на закиси углерода в скафандрах. Саша, ты главное не нервничай. У тебя юбилей отеля на носу. Сережа свое детище презентовать инвесторам будет. Даже эта твоя чокнутая подружка со своим хахалем прилетит. Как там ее? Есения! Гаркнула я. Господи, села на кровати, разрыдалась. Мне уже под 40, я не хочу пузо выше носа. А вдруг опять двойня? Я с этими-то не справляюсь. Я же от нянек, что нанимает Дафна с регулярностью чаще, чем у меня менструации бывают, отбиваться снова. Опять дети от тебя, опять маленькие турчата, без даже намека на мое участие в их создании, гад! Схватила увесистую подушку и запустила в Серкана. Он нагнулся, и та вылетела в окно. Послышался удар, и дальше русские маты. Отец моих 3 детей усмехнулся. «А вот и Ахмед!» «На кой ты позвал его?» – буркнула я. «Для поддержки. Я же знал, что, скорее всего, ты беременная. И понял, что ты захочешь меня прибить. Так что...» Раздался стук в двери, крики. «Извращенцы, чем вы там заняты? Опять детей делаете?» Я заверещала и разрыдалась. Друг зашел в наш номер, взглянул на меня и усмехнулся. «Да ладно! Серкан, ты подозрительно плодовитый для бесплодного человека. Если бы ты не производил детей, похожих на тебя, как 2 капли воды, то можно было бы подумать о подлоге». Я рыдала, как не в себя. Снова распашонки, соски, снова искусанные соски и минимум работы. А мне надо столько дел сделать. У Сережи новые идеи и сейчас активное обучение в бизнес-школе. У двойняшек вступительные в турецкую школу. Все-таки переехали сюда 5 лет назад. Серкан не сразу уговорил меня, не говоря уже о том, что он так и не дождался моего согласия по части предложения о женитьбе. Да, вот такая я вредная. И ведь хотела согласиться. Хотела наконец-то все сделать. Даже Еся мне мозги грызла. Хотя чья бы мычала. Ей под 40, а хахали ее, судя по всему, жениться не собирается. Саш, ты что, расстроилась? «Я старая для этого!» «Не вздумай сказать это при моей жене!» – перекрестился Ахмед. «Или при твоей подруге?» – с улыбкой добавил Серкан. С раздражением посмотрела на эту парочку. Спелись. Давно ли они глотки друг другу грызли, а? Но теперь эти 2 сапога пара смотрели на меня с улыбками, словно задумали все это. С подозрением посмотрела на Ахмета. «Ах ты засранец! Лелька тоже беременная? Она хоть в курсе?» «Еще нет, мне надо подготовиться и слинять в другую страну», — улыбнулся друг. Их история была просто классикой жанра. От любви до ненависти и обратно. Ахмед довел ее до... общей постели, где все-таки лишил той самой невинности. Правда, она этого все равно не помнила. Так что теперь бывшая жена моего мужчины ходит у меня в... крестных моей дочери. Не спрашивайте, как так вышло. Знать не хочу. Просто жизнь она такая... странная. У них был 1 ребенок, маленький, и Лелька сказала, что детей больше не планирует. Ей и так все эти детские темы не доставляли радости, так что мне страшно, как она отреагирует. Тут даже я боялась. Истеричка она и есть истеричка. И за что только друг ее любит. Добился же своего, уженил эту дурную женщину. Хотя она его по-настоящему любила. Так сильно, что с первого раза послала властных родителей далеко и надолго. Я тогда еще Серкану говорила. «Вот, вот! И человеку 8 лет не понадобилось, видишь?» «А Дафна когда узнает? Можно мне сказать время и место? Я хочу видеть ее лицо и слышать. Но сколько еще детей вам надо сделать, чтобы вы поженились?» Очень похоже спародировал друг нашу бабушку. Вопреки моим мыслям и мнениям, нифига она не собиралась сдавать. Все еще древняя, такая сумасшедшая, вся в своей заботе о борде внуков. Она расцветала с каждым ребенком семьи не балад. И да, я до сих пор не выучила их фамилию. Обойдутся. Поэтому и замуж не выходила. А то мы летаем часто. Как я буду отвечать на вопрос, какая моя фамилия? Ахмед, тормози, а то я шепну Лельке, что ты презервативы прокалывал иголками. Хрюкнула. Дожили. Два мужика-извращенца. Представила, как мы с Лелей гуляем с колясками, но... Да ну нахер. Пусть себе другую подружку по рассмотрению цвета какашек ищет. Злые вы. Уйду от вас. Ладно. Сережа меня послал, вообще-то, узнать, как там у вас дела и чего вы не спускаетесь. Я думал, что вы тут опять как кролики. Ну, это самое. А вы делом оказались заняты. Закатила глаза. Про то, какие секс-марафоны у нас совершенно случайно выходили с Серканом. Ходили легенды. Три сломанные кровати, два предупреждения от ательеров, трое детей, в конце концов. Чего только за эти годы не было. На пляже нас полиция гоняла. Голышом в море на ежа морского я садилась. Дафна нас заставала в самой пикантной позе со словами: «Извращенцы, сколько можно этим заниматься?» Короче, волосы, застрявшие в ширинке, стали детским лепетом. В самолете мы тоже, кстати, это таки сделали. Все было феерично, круто. А потом началась турбулентность. Я ударилась головой о потолок, и меня вырубило. Серкан натянул на меня трусы и вынес. Благо, был бизнес-класс, и вообще на нас не сильно смотрели. Точнее, не пристально. Короче, приключения сексуального характера сыпались на нас, как из рога пошлого изобилия. «Ахмед, мы скоро придем. Передай сыну и моей маме, что начинаем вовремя. Там надо с организаторами связаться. И, кстати, всем нашим пока не обязательно знать подробности о новом положении моей женщины». Фыркнула. «Ну да, такого ажиотажа, как в прошлый раз, не хотелось. До сих пор помню тот злополучный завтрак». В итоге Ахмед ушел, а Серкан подошел ко мне и безошибочно надавил. Хотела бы сказать, что на совесть, но нет. На клитор. Эта беременность, впрочем, как и предыдущая, делала из меня озабоченную маньячку. Не успел Ахмед с лестницы спуститься, я уже кончала от воистину золотых пальчиков моего турецкого гада. Сжимала простыни, раздвигала ноги, а потом принимала его на всю длину. И да, мы извращенцы, но зато тараканы с таким количеством секса в голове больше не пробегали. Они удовлетворенные лежали и часто-часто дышали. Через пару минут, ибо мы сегодня как-то по-быстрому, Серкан уже целовал меня в шею, слегка увеличенную грудь, и шептал: «Мама побудет с детьми, а я увезу тебя на Мальдивы». «Нахрени вы! Твоя бабка нас и там достанет!» Да, между двух зол я выбрала Милену. Не потому, что денег на нянь не было. Просто она одна могла усмирять Дафну с ее замашками местной воспитательницы 80-го уровня. Правда, был один побочный эффект. Ну да, она потом будет полгода ныть, что я в Россию перестал приезжать. Давай твоим закинем. Я им отель один оплачу. Твоим родителям зайдет. Как отпуск. И Сережка его оценит с точки зрения бизнеса. Я все еще стонала, приходя в себя после сумасшедшего оргазма. Но набрала силы и кивнула. Мальдивы так Мальдивы. Хорошо. Пусть будет. Главное, чтобы там был интернет, и я могла работать. Так как теперь я вела бухгалтерию наших с сыном отелей в Турции. Там все вызывало восторг. Обожала свою работу. «Саш, а давай поженимся? На Мальдивах. И никому не скажем. Пусть все думают, что мы все еще неофициальные». «И фамилию разрешишь оставить?» – внезапно для себя самой спросила я. Скрип зубов я чувствовала даже кожей. Самый животрепещущий вопрос был для него. Гордого, самодостаточного человека с золотыми пальчиками. «Ладно», – буркнул он, и я решилась. «Согласна. А то будет мне детей делать, пока я не соглашусь». Серкан же, не веря своему счастью, закружил меня по комнате. «Гад турецкий. Меня потом час в туалете полоскала. Тем не менее, на празднике годовщины открытия нашего первого отеля я была бледна, но во всеоружии, счастливая. Вокруг наша большая полутурецкая семья. Каждый занял свое понятное место. Даже Лелька, прости господи. Хотя на ее фоне даже Верочкин успех в строительном бизнесе ничего так выглядел. Хоть Витя больше перед носом моим своими гениталиями не тряс, и на том спасибо. Счастлива. Я чертовски счастлива от всего этого. И снова беременна. Ну ладно, надеюсь, в этот раз я побуду в спокойствии, пока живот на нос не полезет. Но тут я услышала. «Сашка, поздравляю с беременностью!» – завопила Лелька. «Ахмету конец!» – добавил Серкан. Его брат, ныне уже известный в Турции модельер, с улыбкой сказал: «Ну, началось!»